very esoteric. Это было очень эзотерическое объяснение. But the Russians are very intellectual, sponsor. А я уверен, что русские преданные очень интеллектуальные. But the common misunderstanding of Lord Shiva that his so-called followers, imitators, they take intoxication. Однако очень большое недоразумение среди поклонников Господа Шивы заключается в том, что они употребляют наркотики. And they say that he smokes ganja or something. И при этом они говорят, Шива курит ганджу. But there's no scriptural evidence anywhere that Lord Shiva ever did anything like that. Однако в Писаниях нигде не написано, что Шива курит ганджу, во-первых. He drank the poison from the ocean. Он выпил яд из молочного океана. As an act of compassion on all the living entities in the universe. Из сострадания к живым существам во Вселенной. So they think, well, we can also take poison. Поэтому они думают, мы тоже можем, подобно ему, из сострадания пить яд. Это то, каким образом действуют Кали и Майя. Они не просто преданные Шиве, они подражают Шиве. Мы worship Shiva as Vaishnavanam Yatha Shambhu, the greatest Vaishnava. Мы поклоняемся Шиве как Вайшнаванам Ята Шамбу, как величайшим из Вайшнавов. Although he's the husband of the material energy, he's the most renounced. He doesn't have anything. Он самый отреченный. Он супруг материальной энергии. Ему ничего не нужно. I just wanted to throw that in because those things come up. I don't know. Я просто хотел предупредить, чтобы ганджу не курили.